Не говоря этого вслух, оба, каждый про себя, пришли к одному и тому же. Подобную ночь повторять нельзя. «Вот что», — сказал Рюш, — «ты никакой работы не боишься?» «Они все бессмысленны», — ответил Марк. «Но и мы сами не лучше, так что нечего привередничать. Вот это я в тебе и люблю. Ты горд, ты подчиняешься необходимости, но считай, что делаешь ей честь. Ты не брезгаешь». «Я уже не брезгаю». «Да, ты переменился за эти полгода. Так тебе больше к лицу. Да ведь и ты тоже не из привередливых. Оба мы с тобой из хорошего дерева, и из него делают стрелы. Но куда стрела метит? Да, в прошлом году я очень боялась, что твоя стрела попадет ниже пояса. Ты меня заставляешь краснеть. Что же это, ты ясновидящая? Как ты догадалась? У тебя был такой вид, точно тебя стало засасывать. Я вырвался. Это уже немало. С тех пор я начала тебя уважать. Почему ты мне не сказала? А зачем? Это могло бы мне помочь в такие дни, когда сам себя не уважаешь. Полгода назад это не имело бы для тебя никакого значения. Зато сегодня все имеет значение. Бедный парнишка, тебя, должно быть, здорово выпотрошило. Не говори мне этого. Как раз в такой день, когда я начинаю наживать новый капитал. И я, конечно, кладу в него первую монетку. Ну, что же за твой будущий миллион? А пока в ожидании чего-нибудь лучшего, пошел бы ты в студенческую столовую подавальщиком. Марк проглотил слюну и храбро ответил. Если ты иногда будешь приходить туда обедать. Зачем? Если б я прислуживал так же и тебе, это б мне помогло. Ладно, поможем. Она представила его заведующей, с которой была знакома, и Марк в тот же день приступил к работе, ободряемый взглядом и советами Рюш. Этого мало. Когда волна посетителей схлынула, она усадила Марка за стол и сама подала ему обед. После этого все стало просто. Рюш дала ему взаймы, и он смог снять себе комнату в маленькой гостинице там же, в Латинском квартале. Казалось бы, после всего этого они должны были бы встречаться часто. Ничего подобного. В первое время Марк еще заходил к ней по вечерам 2 или 3 раза, но ее не было дома, а может быть, она была дома и сидела, скрючившись в своем углу, с сигаретой в зубах, обхватив ноги руками. Эта странная девушка жила своей жизнью, совершенно закрытой для посторонних, и порыв симпатии, который в ту ночь сблизил ее с Марком, не создал ему никакой привилегии. Скорее, наоборот, инстинкт подсказывал Рюш. Ага, он отодвинул щеколду, так повесим замок. В ее глазах никакое удовольствие не стоило независимости. Хороша она была, ее независимость, нечего сказать. И что она с ней делала, с этой независимостью? Она сама над собой смеялась, щипля себе пальцы на ногах. Дура! Ну и пусть. Я дура и дурой хочу быть. Мои пальцы на ногах принадлежат мне. И моя кожа моя. И все тело мое, мое. Я вся сверху донизу принадлежу себе и только себе, и никому больше. Ничего, ничего, подожди немного, моя милая. Хорошо смеется тот, кто... Ого, мы еще посмеемся. Давай держать пари. Это у нее была такая игра, держать пари с самой собой. Тут наверняка выиграешь, в особенности если сплутовать, а стесняться нечего. Марк был бы способен понять инстинкт самозащиты. Я берегу, сберегись и ты... Но с него было довольно его собственных тайн. Он не мог интересоваться тайнами Рюш. Да, и потом его мужские предрассудки внушали ему, что девичьи тайны стоят не больше, чем кошачий помет. Правда, он любил кошек. Но кошка есть кошка, а мужчина — это человек. Рюш тайком наводил о нем справки, пока не убедилась, что он окончательно выплыл. Тогда она перестала им интересоваться. Лишь однажды она неожиданно пришла к нему, было... Около полуночи. Марк выразил удивление, что она бегает по крышам так поздно. Действительно, в ее глазах сверкали какие-то кошачьи огоньки. Она была весела, держала себя непринужденно, и все же было в ее глазах что-то чуждое, неуловимое, похожее на глаза ночных птиц, бесшумно летающих по лесу. Невозможно угадать, где они будут спустя мгновение. Около часа ночи сова улетела, и он не пытался ее удержать. Они встретились снова только через несколько месяцев. И как раз в это время, в начале апреля, вместе со стаями перелетных птиц, вернулась к нему другая птица. Аннетта, упорхнувшая из Дунайских болот.